Давай, мол, испытывай, да сам убедись. Вождь оглянулся и указал на подошедшего к нему Славомира. «Ударь его топором!» Вот когда вмиг оробел мой храбрый охотник. Человека живого и топором, безоружного, да ни за что не просто. Славомир рассмеялся, а вождь подбодрил Яруна. «Не бойся, его не так просто убить». Ярун провел рукой по губам и решился. Вынул топор и пошел к Славомиру, как к волку, застигнутому во враге. Трусов тут не было. Он замахнулся, стремительно бросаясь вперед. Я не успела проследить за варягом, я только увидела, как полетел в сторону отточенный Ярунов топорик, а сам охотник косо пробежал еще три шага и рухнул в траву. Он поднялся раздосадованный и смущенный. «Таков должен быть воин», — сказал мстивой дружелюбно. «Славомир убить тебя мог, но не убил». Ярун промолчал, возразить было нечего. И вождь утешил молодца. «Вы зато в лесу нам не чета. Своего зверя бейте, а мы уж своего». Славомир весело добавил. «Вот девку вашу, стрелять мастерицу, я сам первый бы взял». Меня обдало холодом. От неожиданности я чуть не шагнула вперед, но парни бессовестные на лодье и на берегу залились жеребячим хохотом. Мстивой глянул на них, как хлестнул, и некая, едва показавшаяся мне мысль, юркнула обратно в потемки, не дала себя рассмотреть. Вот поставили мачту, подняли парус. Грозная птица взмахнула длинными крыльями, кидаясь вниз из пасмурной тучи. Княжеский знак, сокол Ророк, птица огня. Знамя Рюрика, славного вождя племени Вагиров из Старграда. Этот знак чтили все ходившие западными морями. Теперь и нам следовало его уважать. Некоторое время мы шли по берегу следом за удалявшимся кораблем. И тут, когда он уже скрывался за островами, я очень ясно увидела саму себя в броне, в добром шеломе и со щитом, на который могло быть нанесено это соколиное знамя. Меж побратимов, что не предадут своего на поруганье и расправу. Пронесшееся видение удивило и испугало меня. Я даже оглянулась, не подсмотрел ли кто, не станет ли насмехаться. Это была мечта, которая поманит и подразнит меня не однажды. Я уже чувствовала. И еще, теперь я знала, что тот, кого я всегда жду, был воином. Подобно Славомиру, он мог скрутить неразумного, кинувшегося с топором. И как он, никогда не ударил бы ради бахвальства. Таков должен быть воин.